Глава 9. Наше рвение угодить Томасу удвоилось. Любое, самое ничтожное известие сносилось к нему в копилку. Мадам Энрио незаметно от всех на почте вскрыла какой-то пакет. В мясной лавке Жиль Пети продает кошачье мясо, а выдает за кроличье. В «La mauvaise réputation» Мартен Дюпре в разговоре с Анри Друо поносил немцев. Говорят, на огороде за домом у трюрианов под капканом припрятан радиоприемник. А Мартен Франсен и вовсе коммунист. И Томас наведывался к этим людям, якобы чтоб изъять продовольствие для солдат, а уносил с собой кое-что еще. То полные карманы бумажных денег, то тряпки с черного рынка, то бутылку вина. Иногда жертвы поставляли ему дополнительную информацию про чьего-то парижского родственника, которого прячут в погребе в центре Анже, про то, как на задворках кафе «Рыжий кот» кого-то пырнули ножом. К концу лета Томас Лейбниц знал половину тайн в Анже и две трети в «Ле Лавёс», а в казарме под матрасом у него уже скопилось приличное состояние. Он именовал это противодействием, чему уточнять не требовалось. Деньги он посылал домой в Германию, и я все гадала, каким же образом. Надо думать, находились каналы. Портфели дипломатов, курьерские баулы, продовольственные составы и санитарные грузовики. Столько возможностей для молодого предприимчивого человека при хороших-то связях. Он подменял приятелей по части, чтобы чаще наведываться на фермы. Подслушивал всякие разговоры у дверей офицерской столовой. Он нравился людям, ему доверяли, ему рассказывали, и он ничего не забывал. Это было рискованно. Он как-то мне это сказал, когда мы однажды с ним встретились у реки. Малейший промах и расстрел, но при этом глаза у него озорно смеялись. «Попадаются исключительно дураки», — с улыбкой говорил он. «Дурак способен расслабиться, потерять бдительность, а то и сделаться алчным. И Хейнеман, и прочие дураки. Сначала они ему были нужны, но теперь он понял, что одному безопасней, они не нужны балласт. У каждого свои слабости. Толстяк Шварц падок на девочек, Хауэр пьяница, ну а Хейнеман с его бесконечными почесываниями и нервным тиком прямой кандидат в психбольницу». «Нет», — рассуждал Томас, лениво, лежа на спине, со стебельком клевера в зубах. «Лучше работать в одиночку, следить, затаившись, и пусть другие лезут на рожон». «Возьмем, к примеру, твою щуку», — сказал он задумчиво. «Если бы она все время лезла на рожон, ни за что бы так долго в реке не прожила. Она пищу ищет на дне, хоть зубы у нее достаточно остры, чтоб поохотиться за любой речной рыбиной». Он умолк, откинул стебелек клевера, приподнялся, сел, устремив взгляд на реку. Она понимает, уклейка, что за ней охотится, и она затаилась на дне, питаясь всяким гнильем, отбросами и илом. На дне-то безопасней. Смотрит, как другие рыбы поменьше подплывают близко к поверхности, видит, как их брюшко посверкивает на солнце, и как только одна зазевается, что-то ее отвлечет, щука. Хап! Он резко захлопнул ладони, будто щучьи челюсти ухватили невидимую жертву. Я завороженно смотрел на него. Она обходит сети и ловушки. Она узнает их издали. Другие рыбы жадно хватают наживку, но старая щука все ждет, чтобы улучшить момент. Она умеет ждать. Она знает, что такое наживка. Точно знает. Фальшивая приманка с ней не пройдет. Только на живую может пойти, да и то не всякий раз. На щуку нужен хитрый рыбак. Он улыбнулся. Знаешь, уклейка, нам с тобой не мешает у старой щуки подучиться. Его слова запали мне в душу. Мы виделись раз в две недели, иногда раз в неделю, раз или два вдвоем, чаще вместе с Кассисом и Рен. Обычно это происходило в четверг. Мы встречались у наблюдательного пункта, откуда шли в лес или по берегу реки, подальше от деревни, чтоб никто нас не увидел. Томас часто надевал штатское, припрятав в хижине на дереве военную форму, чтобы избежать лишних вопросов. По черным для матери дням я прибегала к мешочку с апельсиновыми корками, чтоб, пока мы встречаемся с Томасом, она не выходила из своей спальни. В другие дни я вставала рано, в половине пятого, и уходила рыбачить до того, как полагалось выполнять обязанности по хозяйству, стараясь выбирать самые тенистые и тихие места на Луаре. В ловушке для раков у меня набиралась живая наживка, где я и держала ее, чтоб насадить на новую удочку. Потом легким движением раскидывала рыбешек по воде, чтобы они бледным брюшком проскользили по поверхности, чтоб течение взбудоражилось живой приманкой. Таким путем мне удалось поймать несколько щук, но молодых, длиной не больше фута каждая. Я все равно развесила их на стоячих камнях рядом с высохшими вонючими водяными змеями, торчавшими там с лета. Я, как и щука, ждала.